Не тот ли, что захотел прочесть тайные заговоры? Настенька улыбнулась. Открытие Репнина было ей приятно. Вы угадали. Тот. Репнин помрачнел. Тот самый матрос из Кронштадта, о котором говорил Илья в последний раз. Безвестный матрос, пришедший по призыву революции в святая святых империи, чтобы придать гласности тайное тайных. Но вот загадка. Как проник простой этот человек в тайну шифра? Какой потаенной стежкой добрался до заветного ядра? Посредством какого дива? Наверное, упорством и дотошностью, которые пронес через века злой тьмы и благодаря которым выжил. Непросто было выжить мужику на Руси. «Мой ученик», — сказала Настенька и вновь улыбнулась. Репнин заметил. В течение 5 минут, пока продолжался разговор о Маркине, она просветлела. Репнину не понравился ее тон. Слишком небезразличный к гостю. Он и прежде замечал. Ее внимание к человеку больше, чем этот человек для нее значит. Слишком много щедрот, хотя щедрость и благость. Каждый раз, когда она расточает эти щедроты, у него такое чувство, что она чуть-чуть обделяет Репнина. Наверное, он плохо знает ее. Хуже, чем надо знать. Все, что он думал о ней сейчас, разумеется, его тайна. Но себе-то он может сказать это. «Вы к нам из дому?» Вдруг спохватилась она. «Нет, дома был еще утром». «Ах, и вы, верно, голодны. Я сейчас», — заторопилась она. Тотчас в соседней комнате загремели крепкие шаги Маркина. Наверное, матрос успел поесть и возвращался к Репнину. Николай Алексеевич ощутил нечто похожее на смятение. Отчего бы это? Что произошло сейчас, если встреча с простым матросом вдруг заставила Репнина так встревожиться? «Анастасия Сергеевна как-то говорила мне о вас», — произнес Маркин, быстро входя в комнату. «Курите?» — он достал коробку зефира и распечатал ее. «Прошу». Репнин взглянул в лицо матросу и обомлел. Так вот он какой, Маркин. 2 разных человека соединились вдруг для Репнина в одном лице. Тот матрос из Кронштадта, о котором говорила Настенька, и другой, тоже матрос. Репнин вспомнил туманный с изморосью день 4 ноября. Огни в окнах Зимнего дворца, тусклые, с больной желтинкой, какими они бывают только днем. Грязно-серый квадрат картона на дверях министерства, одним своим видом объяснивший все, что стряслось в эти дни с Россией. Картон сообщал тем, кто этого еще не ведал, что сегодня, в 16:30, так и было начертано по-военному, в 16:30, чиновникам иностранного ведомства надлежит быть на Дворцовой 6. Репнин явился на Дворцовую и поднялся к себе в кабинет. Взглянув в окно, он увидел мойку, сейчас почти черную, и штыки патрулей, движущихся вдоль реки. А потом был и парадный зал министерства, люстры и бра, зажженные как на погибель, и многократ усиленные зеркалами, торжественная тишина, словно перед большим приемом, и синие губы товарища министра Петряева, будто он только что выбрался из студенной речки на знойное солнышко. Это сочетание парадного мундира и синих губ все объясняло. К Петряеву подходили едва ли не на цыпочках, как к попу на причастие, и для каждого он находил свое слово, которое настораживало, волновало, тревожило, звало. Потом вошли комиссары. Их было 3. Один из них был знаком с Петряевым.